Занятие 39. Отыскание жизненной цели. 1. Закройте глаза и слегка приподнимите их к бровям. 2. Шаги 2А, 3А, 3Б и 3С не обязательны. Считайте в обратном порядке от 10 до 1. А. Начиная со скальпа, фокусируйте ваше сознание на различных частях тела от головы до пальцев ног, попутно расслабляя их. 3. Когда достигнете цифры 1, удерживайте в уме образ самого себя как молодого, лучистого, здорового и привлекательного человека. А. Мысленно спросите себя, отчего у меня эта проблема? Пусть ваш разум поищет. Б. Когда вы обнаружите, что думаете о каком-то конкретном человеке, вообразите его. С. Вообразите, как вы прощаете друг друга. Вообразите объятия или рукопожатия, улыбки, согласные кивки головами. Пусть вам будет хорошо при этом. 4. Мысленно повторяйте. Я всегда буду абсолютно здоров телом и душой. 5. Потом скажите себе, я собираюсь считать от 1 до 5. Когда я дойду до счета 5, я открою глаза, чувствуя себя прекрасно, в полном здравии, чувствуя себя лучше, чем прежде. 6. Считайте. Когда достигнете счета 3, повторите, когда я дойду до счета 5, я открою глаза, чувствуя себя прекрасно и в полном здравии, чувствуя себя лучше, чем прежде. 7. При счете 5 откройте глаза и мысленно подтвердите. Я совершенно бодр, чувствую себя прекрасно и в полном здравии, чувствую себя лучше, чем прежде, и это так. Поздравляю! Остался 1 день до того, как вы закончите подготовку и сможете использовать все ресурсы метода Сильва на благо себе и своим близким. Определение вашего жизненного предназначения. Что здоровее, просто плыть по течению, не имея никакого предназначения или цели в жизни, или иметь жизненное предназначение, ставить перед собой цели, достигать их и ставить новые. Опыт показывает, что люди, плывущие по течению, имеют меньше интереса в жизни, меньшую волю к жизни и потому более подвержены унынию, несчастью и депрессии, нежели целеустремленные люди. Они живут в поисках убежища, обычно через бутылку, пока не находят свое последнее убежище в могиле. Человек, чувствующий свое предназначение в жизни, более энергичен, активен, увлечен, более здоров. Не имеет значения, какова эта цель, если она достигается с уверенностью и терпением. Полезно иногда останавливаться и напоминать себе о своем предназначении в жизни. Когда человек, умеющий пользоваться правым полушарием мозга, анализирует мировые события, он находит, что человечество как будто утрачивает смысл вещей во многих областях жизни. Мы действуем так, словно посланы на эту планету развлечься. У нас как будто постоянный обеденный перерыв. Некоторые интересные и очевидные ответы приходят в голову, когда человек на физическом уровне размышляет над такими вопросами, как «Откуда мы пришли? Почему мы здесь? Каково наше предназначение?» Тогда мы понимаем, что посланы на эту планету Создателем, чтобы позаботиться о его творении. Когда мы анализируем нашу сильную, естественную программу обрести семью и воспитать детей, мы видим, что это система, через которую Создатель следит за тем, чтобы все большее число людей пополняло нашу планету. Подобным же образом желание быть здоровым и избегать боли и дискомфорта даны не зря. Они обеспечивают нам хорошую форму для плодотворного и качественного труда. Желание накоплять богатство согласуется с нашим предназначением корректировать проблемы. На каком аспекте творения специализируетесь вы? Есть ли у вас текущая цель? Вы можете получить ответы на эти вопросы на альфа-уровне. Первое. Войдите в альфа-уровень. Углубьте его. Второе. Визуализируйте себя прямо перед собой. Третье. Спросите себя, каково ваше предназначение на этой планете. Четвертое. Позвольте себе помечтать об этом. Пятое. Заканчивайте альфа-сеанс, продолжайте размышлять над пришедшей к вам в голову идеей. То, что вам пришло в голову, может быть ближе к тому, что вам следует делать, нежели к тому, что вы действительно делаете. Когда вы не делаете то, что вам следует делать, работа кажется вам скучной, неплодотворной и неудовлетворительной. Все эти компоненты стресса, которые могут навредить вашему здоровью. Во всяком случае, это означает, что вы не такой живой, энергичный и привлекательный человек, каким могли бы быть.